Глава третья. Лика. Борисов все же опережает меня. Косится. Опять эта тонкая улыбка. У него красивый затылок, сильная шея и пропорциональные прямые плечи, как у профессионального пловца. Любуюсь. Прикидываю, как смотрюсь рядом. Да я просто крошечная рядом с ним. Крохотулька. С подростковой сутулостью. Мой дешевый пластиковый чемодан издает странный звук. Черт. Правое колесо одной ножкой царапает плитку. Какой позор. Хорошо, что Борисов этого не замечает. Заметил. Резко тормозит. Задумчиво приподнимает чемодан одной рукой. Упс. Мы потеряли колесо от чемодана с вашим золотом. Одновременно серьезно и надменно шутит он. На обратном пути куплю вам новый. Когда летите домой? Пытливо давит взглядом, растерянно пожимая плечами. У меня нет обратного билета. Позорно шиплю в ответ. Как неловко. Сначала от чемодана развалюхи, а потом от того, что у меня нет обратного билета. Я из этих, понаехавших. Борисов многозначительно кивает. И что это значит? Понятно. Нам сюда. Командует он, направляя меня своей длинной рукой влево и выводя на улицу. Сразу съежилась от прохладного июльского ветра. Суетливо оглядываю парковку. И что же из этого наше? На чем ездит Максим Борисов? Серая, новенькая Ауди. Два раза моргает и покорно тухнет. Прошу. Спасибо. Отвечаю, но не спешу садиться. Становится холоднее. Обхватываю себя за предплечье. Не знаю зачем, но кручу снова головой по сторонам. А есть другие варианты? Других вариантов нет. Борисов морщится. Обреченно вздыхаю. Уж слишком напрягает меня этот красивый друг моего брата. Лика. А. Вы кого-то ждете? Вопрошает он, повышая голос у открытой двери авто. Нет-нет. Бегло бормочу, вжимая голову в плечи и прыгаю на переднее сиденье. Осматриваюсь. Салон выглядит и пахнет очень дорого. Все как и полагается. На заднем сиденье примечаю букет. Ого. Это мне? Или... Правильная мысль приходит быстро. Борисов собирался на свидание, а тут пришлось выручить друга. Я испортила мужику вечер, а может, даже целую ночь. Максим закидывает чемодан в багажник, уверенно садится за руль и дерзко выворачивает зоны парковки, заставляя всех пошевелиться и посторониться. А он нетерпелив и дерзок в езде. Лихо водит. Всматриваюсь в дорогу перед собой, но все мысли о букете на заднем сидении. Почему это меня так волнует? Сериалов насмотрелась, когда всем девушкам в аэропорту дарят цветы. И тоже захотелось. Ага, размечталась. Женская жаба неприятно душит. Не для тебя это, Лика. Не для тебя. Борисов так сосредоточен на дороге, что забывает обо мне. Или делает вид. По его суровому лицу сложно понять, о чем он думает. Боюсь пошевелиться и потревожить образовавшуюся тишину. Но не выдерживаю. Ага. Еле слышно возглашаю на крутом повороте. Он даже скорость не сбавил. Все хорошо? Как ни в чем не бывало, спрашивает Борисов, поворачиваясь ко мне лицом. Я до ужаса не переношу быстрой езды. Да. Неопределенно выдыхаю, с опаской кашусь на стрелку спидометра. Офигеть! Может, мямлю, кивая на панель. Что? Невозмутимо переспрашивает Максим, продолжая жать на газ. Но это... Сбавим скорость. Мы же никуда не торопимся. У Борисова слегка приподнимаются уголки губ. Все хорошо. Я отличный водитель. Заверяет меня. Нервно сглатываю, делая вид, что верю. Но жить все равно хочется. Его правая рука бросает руль и уходит назад. Вы что делаете? Почти кричу. Это вам. Тяжелый букет тут же смачно бахается мне на колени. Непростительно с моей стороны, но торопился и забыл в машине. Исправлюсь. Простите? На его лице широкая улыбка, и даже искренняя. Прощаю. Даже скорость. Смущаюсь и заглушаю эмоцию, бурчу в ответ. Немыслимый детский восторг переполняет меня от неожиданного подарка. Спасибо. Цветы очень красивые. Мне таких еще никогда не дарили. Черт, я это сказала вслух? К лицу приливает кровь, краснею. Как долетели? спрашивает Борисов, пристально изучая мое лицо. О, стараюсь не смотреть на него. Мой взгляд прикован к цветам. Все было замечательно. Мне так понравилось летать на самолете. Слова вырываются у меня, прежде чем я успеваю сдержаться и хорошо подумать. Я тоже люблю летать. Туманно тянет он. Я не понимаю, это ирония или он серьезно? Так значит, вы никогда раньше не были в Москве? Нет. Осторожно провожу пальцами по нежным лепесткам роз. Они прекрасны. У него отличный вкус на цветы. Я из Новосибирска только один раз выезжала, и то в летний лагерь. Лагерь был палаточным, в лесу с комарами и пьяными вожатыми. Бр. Туристический отдых не для меня. Можно узнать. Возвращает меня в реальность Максим и тут же добавляет, перехватывая волну моей тревоги. Но если не хотите, не отвечайте. Машина продолжает лететь по автостраде, но я доверяю ему. Да. Отвечаю с неуверенностью в голосе. Чего же он хочет знать? Вы никогда не видели своего отца? И он никогда не навещал вас в вашем городе? Это правда? Тупой удар под дых. Моя рука замирает, сжимая один несчастный розовый лепесток. Еще чуть-чуть, и я разорву его пальцами, пытаясь совладать с эмоциями. Борисов косится на мои руки. Простите. Виновато шепчет. Я не прав. Можете не отвечать. Это плохой вопрос. Все внутри сжалось до предела. Я оказалась к этому не готова. Я запинаюсь несколько раз, хватая ртом воздух, пытаясь взять контроль над эмоциями. Я была очень маленькой, когда родители развелись и разделили нас. И я не знала, что у меня есть отец и брат до того момента, пока Женя сам не написал мне. Это странно даже для меня. Я хорошо знал вашего отца. И никогда бы не подумал, что он... Борисов резко замолчал, кусая нижнюю губу. Извините, лучше нам не говорить об этом сейчас. Я не была готова к таким вопросам, но почему-то мне стало легче, когда Максим сказал, что знал моего отца. А мы с Евгением похожи? В горле все пересохло. В смысле? Брови Максима съехались к переносице. Внешне. Уточняю свой вопрос. Мне вдруг захотелось быть похожей на брата. На свою семью. Ту часть, которую знает Борисов. Нет. Совсем не похоже. Определенно качает головой Максим. Наверное, вы похожи на свою мать. Как же вам тогда так быстро удалось меня отыскать и узнать? Волнение захватывает меня. Жилка на его виске бьется сильнее. Секунды молчания переходят в минуту, вторую. Я увидел самую красивую молодую девушку и решил рискнуть. Угадал? Быстрая смена лица от напряжения до наигранной игривости. Ох, он явно сейчас врет. Я? Это я самая красивая? Почему нельзя просто ответить, что Женя прислал мое фото? Вы близкие друзья с моим братом? Решительно спрашиваю, пытаясь выстроить логическую цепочку и разобраться в коротких и длинных связях брата с друзьями. Скорее, мы сейчас... Борисов снова нервно поджимает губы. Кадык приподнимается, тут же опускается. Глаза слегка прищуриваются. Мы деловые партнеры. У нас общий бизнес. Вы работаете на него? Борисов туманно переводит взгляд в боковое зеркало и нехотя отвечает. Не совсем так. Короткая пауза со сменой рук на руле. Теперь ваш брат работает на меня.